Глава сороковая. Вадим. Я решаю сделать ответственный шаг, познакомиться с мамой Жени. И нет, я не говорю ей ни слова. Просто потому, что боюсь категорического отказа и запрета сделать что-либо, что может нас сблизить. А я хочу сближения. После того, как парни Сергея помогли мне справиться с Березовским, я захотел жить. Понял, что мне отчаянно не хватает именно семьи. Жены, ребенка, любви. И дело даже не в Березовском и всем том, что случилось, а в Жене. В ее хрупкой неуверенности в будущем и в отчаянном желании быть независимой. Показать, что она может и будет воспитывать ребенка одна, лишь бы не чувствовать себя ненужной. Я очень хорошо знаю это чувство. Когда-то я тоже не хотел жить с человеком, которому не нужен, но сын остался с мамой, а я видел его в лучшем случае несколько раз в месяц. Сейчас Женя мне нужна. И нужен наш ребенок. Именно поэтому я покупаю два букета, пирожные, ее любимое мороженое и еду по адресу ее матери. С порога меня встречает Женина мама. В том, что это не случайная соседка, я убеждаюсь сразу. Это высокая, довольно стройная женщина, очень сильно похожа на Женю. Они как одно лицо, с разницей в 20 лет. Женщина поначалу настороженно смотрит на меня, а потом, когда узнает, кто я и к кому, расслабляется и проводит к дочери. Я впервые вижу Женю такой. Домашний, расслабленный и улыбающийся так, будто во всем мире нет ничего важнее этого мгновения. Я не могу сказать, что знакомство с матерью Жени проходит идеально. Не обошлось без неловких пауз, спорных моментов и ощущения себя полным дерьмом, когда хотелось отстать от этой женщины, чтобы она нашла себе кого-то действительно подходящего. Наверное, я бы так и сделал, если бы не чертов собственник внутри, который при одной мысли о том, что Женя уйдет, хотел выйти. «Куда мы едем?» — спрашивает Женя, замечая, что я не сворачиваю за город по привычному маршруту. «Хочу познакомить тебя с сыном. При более приятных обстоятельствах». Женя кивает, но я спрашиваю, не против ли она и как себя чувствует. Между нами все еще витает неловкость и какая-то неуверенность. Женя не знает, будем ли мы вместе, и держит дистанцию. Несмотря на то, что между нами было, несмотря на мои попытки сблизиться, она не позволяет себе раскрыться. Я же хочу видеть ее настоящую. Оставить позади все, что было, и просто открывать ее для себя. Ведь я так мало знаю о женщине, которая носит моего ребенка. Мы паркуемся у отеля, где остановилась Жанна. Я выхожу, чтобы забрать сына, а Женя остается в машине. Не хочу, чтобы она виделась с моей бывшей, да и она не выражает желания идти со мной. Сашку я забираю, говорю, что мы поедем кататься, и что я познакомлю его кое с кем. Мальчик уже взрослый. Ему 8, и он немного боится идти со мной, потому что все еще помнит, что произошло. «Если ты хоть что-то сделаешь не так, — шипит Жанна, — чтобы ты только знал, чего мне стоило вытянуть его из того, что случилось. Я знаю. И благодарен, Жанна. Он будет в безопасности. К машине мы добираемся быстро. Сашку я пристегиваю в автокресле на заднем сидении и сажусь впереди. Сын с любопытством косится на Женю. «Знакомьтесь, Женя, Саша». Я не так представлял себе знакомство двух родных мне людей. Сашка хмыкает и отворачивается к окну. Женя же поджимает губы, но улыбается и протягивает руку. «Саш?» — тяну я. «У меня есть мама, пап. Тетя мне не нужна». «Саша, тетя не заменит тебе маму». «Аккуратно», — говорю я. «Все равно», — упрямо отвечает сын и не поворачивается. «Я хочу еще что-то сказать, но меня прерывает Женя». Она аккуратно кладет руку мне на плечо и мотает головой. Я замолкаю и завожу машину. Мы едем к Сергею. В ближайшее время я привезу Женю к себе, но это будет чуть позже. Сашка не очень доволен. Как только мы приезжаем, он тут же отстегивается и бежит к дому. Я боюсь, что такое поведение расстроит Женю, но ей кажется все равно. Она уверенно идет за мальчиком, что-то у него спрашивает, но не давит. Когда он не хочет отвечать, она лишь пожимает плечами. «Я буду готовить ужин», — сообщает Женя, едва мы переступаем порог. Спустя час мы вместе ужинаем, а еще через полчаса Женя располагает к себе Сашку и говорит. «А ты бы хотел братика или сестричку?» Сашка замирает, ошарашенно смотрит сначала на меня, потом на Женю. «Хотел бы», — отвечает он. «Но мама больше никого не хочет, чтобы не портить фигуру». «Знаешь», — серьезно говорит Женя, — «А если у папы будет малыш от другой тети? Ты же будешь считать его братиком или сестричкой?» Подумав несколько мгновений, Сашка кивает и оживляется. «А у тебя там малыш?» спрашивает он и аккуратно тычет пальчиком Жене в живот. «Маленький? Крохотный!» Серьезно, говорит Женя и показывает размеры. «И я таким был?» «Конечно, а может, еще меньше?» «Нет, я был большим!» Мама говорила, что у нее выросло огромное пузо, потому что я заставлял ее постоянно есть. Сашка улыбается, а Женя начинает хохотать. Она умела разговаривать с моим сыном, так что я только удивляюсь, как у нее так ловко все получается. «Пап, тетя Женя хорошая», — говорит он. «Но ты совсем не будешь с мамой, да?» В комнате повисает напряжение. Женя прячет глаза, а я теряюсь. Не знаю, как ответить сыну, потому что ни разу не думал о том, что мы с Жанной сойдемся снова. Наконец, придя в себя, мотаю головой. «Мы с мамой разные, сынок. Я люблю тетю Женю, твоя мама любит дядю Глеба, но есть кое-что, что нас связывает». «И что же?» «Ты и Сашка. Мы оба безумно любим тебя и никогда не перестанем». «А я смогу видеться с братиком или сестричкой так же, как и с тобой?» «Ты сможешь делать это даже чаще». «Правда?» Глаза сына округляются. «А тетя Женя не будет против? Меня же нужно будет кормить». «Не против», — отзывается Женя. «Ты очень мало кушаешь».